Он отлеживался у подружки в самом конце Васильевского острова. Старался пореже бывать на улице. Смотрел телевизор и видел там репортажи только о себе. Его ищут. На него охотятся. Его хотят выловить, как животное, посадить в клетку. Но у них ничего не получится. Точно неизвестно, но вроде бы из дому в тот вечер он вышел, чтобы сходить в магазин и подкупить продуктов. Блочная девятиэтажка. Двумя кварталами дальше начинается Финский залив, и воздух немного пахнет солью. В 15 минутах ходьбы от парадной магазинчик 24 часа. Можно пройти по дорожке, а можно перелезть невысокое ограждение и срезать угол. Пройти напрямую через территорию детского садика. Самое удобное место проведения досуга в любом окраинном микрорайоне – это детский садик. Фасадом на проспект выходят девятиэтажные блочные дома, а у них в тылу обязательно прячется огороженная забором, заросшая чахлыми кустами территория детского садика. Часам к 6 детей разберут, а на территории можно выпить пивка или просто посидеть с приятелями. Соседи не вызовут милицию, да и пописать в кустах, допив пива, по-любому удобнее, чем тыркаться по парадным. День был теплый, тихий, безветренный. Он перелез через низкое ограждение, сунув руки в карман и зашагал по потрескавшейся асфальтовой дорожке. Он шел в магазин, и впереди уже виднелась подсвеченная вывеска. «Стоять! Это милиция!» Их было четверо. Встали они так, чтобы отрезать ему все пути к отступлению. Четверо. Это не так и много. В принципе, он мог попробовать уйти. Броситься с места и попробовать скрыться за угол. Если добежать до угла, то там они его уже не достанут. Точно не достанут. Пули не способны огибать углы. Они всегда движутся только по прямой. Но до спасительного угла оставалось еще 100 метров. То есть довольно далеко. А эти четверо не дали бы ему убежать. Они стояли и смотрели ему прямо в глаза. А он стоял и смотрел в глаза им. Из сообщений вечерних новостей. В Петербурге смертельно ранен в голову 21-летний лидер экстремистского националистического сообщества. При задержании он оказал активное сопротивление сотрудникам милиции и, вытащив нож, бросился на одного из них. Оперативники сделали 2 выстрела. Первый – предупредительный в воздух. Второй – на поражение. Преступник умер спустя несколько часов в больнице. Дело о многочисленных нападениях на иностранцев в Санкт-Петербурге можно считать закрытым.